Эпилог. Смешно. Какое смешно. Даже глупо. Не успел выехать бомбить, как сразу нарвался на гаишника. То да сё, эти найдут к чему прицепиться. Стряс с него 300 рублей буквально ни за что. Заработал на бензинчик, называется. Свинский вечер, это уж точно. И следующий обещает быть таким же. Светка собрала вещи, хлопнула дверью, орала, что не будет жить с человеком, который даже на шубку зимой не может заработать. Все подруги смеются. Придется позвонить девке завтра. Психанула, с кем не бывает. Дмитрий притормозил старую десятку у обочины, зашарил по карманам в поисках сигарет. Вытянул смятую пачку, усыпанную крошками табака. Черт возьми, осталось всего 2 штуки. Прикусив зубами фильтр, он жадно затянулся горьким дымом. А может, Светка и права? 40 лет, инженерская зарплата, за плечами стандартный, оказавшийся никому не нужным институт и долгие годы безденежья. Какая женщина его полюбит, когда кругом столько соблазнов, и шубки они хотят, и кофточки, и в Турции на пляже поваляться. Зарплаты в 15 штук, на все это никак не хватает. Со стороны холмов несло гарью. Говорят, тут позавчера что-то сгорело, чей-то дом, кажется. Стон. Долгий, протяжный. Господи, что это такое? Чудится? Нет. Вот еще один стон. Кажется, плачет женщина. Дмитрий, хлопнув дверью, выскочил из машины. «Эй, вы где? Ау! С вами что-то случилось?» Он побежал на звук, но стоны прекратились. Кажется, они доносились с поляны, ближе к лесу. Поднявшись на холм, он тревожно огляделся по сторонам. «Девушка, вам плохо? В чем дело?» «Молчит. Пьяная, что ли?» «Девушка!» Только сейчас он увидел у кромки леса, скорчившись и примяв высокую траву, лежала совершенно голая женщина. Льняные волосы свалялись и почернели, часть из них полностью сгорела, оплавилась. Обнаженное тело почти сплошь покрывала густая черная копоть. На левой руке виднелась круглая ссадина, как будто от браслета. Воспитанный на фильмах про мушкетеров, Дмитрий скинул на бегу и набросил на женщину синтетическую китайскую ветровку. Боже мой, что же с ней такое произошло? Как вы себя чувствуете? Кто вы? Я не знаю. Услышал он слабый голос с непонятным акцентом, похожим на прибалтийский, только с грассирующим «р». Мне стало плохо. Я не могла дышать. Рука не пускала меня. Я дергалась, потом вдруг освободилась. Я поползла куда-то, где есть воздух. Долго, очень долго ползла. Где я? В городе? Нет, это не город. Москва у нас в километрах в 50 отсюда. Послушайте, вы можете идти? У вас ожоги. Мне нужно срочно отвезти вас в больницу. Женщина попыталась подняться, но тут же со стоном упала обратно. «Извините, не могу. Ног почему-то не чувствую». «Не страшно». Дмитрий легко, словно перышко, подхватил ее на руки, та инстинктивно обняла его рукой за шею. Нехорошо в трагический момент испытывать подобные мысли, но, боже ты мой, что у нее с грудью? Нулевой размер. Никак не больше. Опустив женщину на заднее сиденье, Дмитрий сел за руль и в торопях включил зажигание. По радио передавали сводку новостей про недавние события, потрясшие их поселок. И вновь относительно мистического случая, произошедшего в Ладыженском, ворвался в кабину звонкий голос репортерши. Согласно нашей информации, на месте сгоревшего особняка, принадлежавшего лидеру секты «Рай сейчас» Андрею Коновалову, более известному как «Отец Андрей», обнаружено 7 обгоревших до неузнаваемости трупов. 5 в самом доме и 2 в подвале. По предположению судмедэкспертов, произошел инцидент, во время которого господин Коновалов и его гость в подвале были убиты из автомата АКСУ, который также найден на месте преступления. Органы правопорядка выясняют личности 5 людей. Среди них, предположительно, одна женщина, погибших на втором этаже здания. Пресс-секретарь секты «Рай сейчас» заявил, что потрясен трагедией, но пока воздержится от дальнейших комментариев. Одновременно продолжаются поиски лейтенанта милиции Артемия Харченко, исчезнувшего несколько дней назад. По сообщению нашего источника в МВД, Дмитрий повернул рычажок, убавляя звук, и вырулил на дорогу. Женщина тихо плакала, кутаясь в куртку на заднем сиденье. Очень красивая, если отмыть как следует. «Простите, как вас зовут?» Попытался он завязать разговор. «Мэрилин», — всхлипнула блондинка. «Мэрилин?» — улыбнулся Дмитрий, вспомнив свой любимый фильм. «Красивое имя».